аркебузиров под прикрытием щитоносцев и пикинеров, к прорывающимся, быстро. «Да, магистр», — ответил. Мигель даже не посмотрел, кто это был, а узнавать всех по голову, это уже было бы слишком сложным. Немного подождать, и вот впервые за эту ночь слаженно загромыхали аркебузы. По слаженности и частоте стрельбы Карелья мог судить, что сложностей у аркебузиров и их прикрытия не возникло. Залпы не были слишком частыми, не случалось отдельных выстрелов и тем более стрельбы в разнобой, разве что крики. Но понять, кто именно кричит на таком расстоянии, уже сложно. Османы пытаются уходить малыми группами и поодиночке. Это пресекается, а этот голос Мигель узнал. Да и как иначе, ведь в Джакомо де Балдуччи еще со времени войны с Францией постоянно мелькал то тут, то там, к моменту крестового похода уже возвысившись до лейтенанта, а потом так и остался тут, в Сербии, сочтя перемену места удобной для себя. Ну да, и не очень удобной для многочисленных кредиторов, особенно в многочисленных борделях, до посещения которых был большим охотником. Хорошо, постарайтесь не забывать о пленниках, любых, если сдаются, то не рубить, малость призадумавшись, решил Карелья. Применение им мы найдем, но командиров и мулу хоть нескольких, но взять живыми обязательно, хочу с ними поговорить, мы сделаем, магистр. Тут у Мигеля сомнений не было, те же мулы, несмотря на весь показываемый на людях фанатизм, очень не любят умирать, стремясь избегать подобного исхода всеми силами, бежать, прикрываясь одурманенными словами и опием фанатиками. Обычное дело, предать, легко, особенно если не у всех на виду, тоже относилось и к большинству османских командиров. Нет, ему наверняка будет с кем поговорить, главное, чтобы эти самые разговорчивые знали что-то действительно интересное. А вот в этом у Мигеля были сильные сомнения, однако, жизнь покажет. Осталось лишь немного подождать, совсем немного, поскольку стрелки уже почти закончили, да и прорывающийся отряд османов, наткнувшись на прикрытых щитами и пиками аркебузиров, щедро хлебнул свинца раскрытыми пастями. Только и оставалось, что повести последнюю стадию боя, которую Чезари любил называть зачисткой, то есть, смыкая кольцо, заставить бросить оружие один и добить других. Привычная уже работа, хотя и чересчур порой кровавая. Османская империя, Стамбул, конец мая 1497 года. Всегда приятно наблюдать, как давний враг, погибели которого ты давным-давно ждешь, балансирует на краю пропасти. В этот момент кажется, что достаточно поспешить, сделать последние усилия, дабы он туда непременно обрушился. Однако, именно это может стать серьезной ошибкой. А ну как он за тебя схватится, и вы оба улетите туда, откуда нет возврата. Или же и того хуже, он сумеет, тобой воспользовавшись, вытянуть себя, а вот тебя сбросит. Нет, тут следовало проявлять крайнюю осторожность, не показывать своего участия до самого последнего мгновения и толкать застывшего на краю пропасти лучше всего чужими руками. Сейчас застыл на краю пропасти отнюдь не человек, а целая империя. Османская империя, оказавшаяся в тисках сразу двух угроз, духовной и светской, причем разрешение одной не было возможно без избавления от другой и наоборот. Печальное такое положение, для султана Баязида II, для немногих умеющих думать и понимать уровень угрозы людей, но вместе с тем такое долгожданное для его врагов, внешних и внутренних. Два довольно значительных, пусть и тайных таких врага сейчас находились в Капалы-Черши, он же просто Большой Базар. Оба истово ненавидели как султана Баязида II, так и саму Османскую империю. Оба вот уже не первый год делали все для того, чтобы приблизить момент ее падения. Оба верно служили одному и тому же человеку. Оба встречались ранее всего дважды, да и то довольно давно, еще до того, как надели на свои настоящие лица крепко приросшие маски. Мирко Гнедич, привыкший отзываться на имя Кирим Сардак и не отзываться на свое собственное, появился в Капалы-Черши отнюдь не неожиданным образом. Он часто бывал здесь, покупая то искусно вытканный ковер, то украшения для своих женщин, то какие-то диковинки из числа тех, которые почему-то не привозили на его собственных кораблях из далеких стран. Постоянно сопровождаемый немногочисленной, но умелой охраной, известной по всему Стамбулу и приближенной к самому великому визирю торговец и хозяин кораблей, ухитряющихся проскальзывать мимо завладевших Средиземным морем неверных. В общем, Керима Сардака были рады видеть почти все торговцы Капалычерши. Платил он весьма щедро, покупал много, да и интересы имел разнообразные. Это то, что знали все. Того же, что посторонним знать не следовало, то тайной и оставалось. Но сегодня он направлялся к человеку, который сам появлялся в Стамбуле редко, хотя доверенные лица оного здесь присутствовали. Да и как не присутствовать на большом базаре людям того, кто считался сейчас одним из серьезных торговцев рабами. Исмаил Али Дустум, за последнюю пару-тройку лет сделавший не только состояние, но и обзаведясь влиятельными покровителями в Трабзоне, Синопе и паре других мест. Конечно же, так называемые покровители и предполагать не могли, что приносящий ценные дары торговец на самом деле не просто готов сварить их заживо в кипятке, а лучше всего насадить на большой необструганный кол, но и усердно действует, подкапывая изнутри опоры империи. Что всегда вежливый, готовый услужить Исмаил Али Дустум всего лишь маска, под которой до поры скрывается Раду Черлиску, последний из рода трансильванских бояр, чьи предки верно служили тому, кто и спустя долгие годы после смерти оставался ночным кошмаром для османов, Владу Цепешу, что в переводе означало «колосажатель», а Раду чтил как деяния предков, так и того, кому они давали клятву верности. Чтил и старался продолжать их дело, только уже не явно, а тайно. Не видимость, а результативность. Не открытый бой, а коварные удары даже не кинжалом, а незримым, порой даже неощутимым ядом, уничтожающим не столько тела, сколько души. Его устраивало все, лишь бы это пошло во вред главному врагу, Османской империи. Вот к этому человеку и отправился Мирко Гнедич. Не зря Черлиску появился в Стамбуле. Не просто так в одном тайном месте оказалась полоска пергамента с начертанными на ней ничего не значащими для постороннего буквами. Смысл сии письмена обретали лишь для того, кто знал, как именно их следует прочитать. Он, глаза, уши и карающие руки короля Италии, знал. Потому и находился сейчас тут, на большом базаре, у того участка, который выкупил для своих дел надевший на себя маску торговца живым товаром. Что может быть неестественного, если один значимый и известный в Стамбуле торговец зайдет к другому, известному больше за пределами столицы империи. Видит Аллах, ничего. Но впереди все равно зашел Мустафа в сопровождении еще двух головорезов, пусть и не знавших об истинной сути своего нанимателя. Мирко привык проверять все, начиная от еды и заканчивая местом, куда намеревается пойти в тот или иной день. Когда явно, когда тайно, но преподанные еще там, в Италии уроки были им прекрасно усвоены. Потерявший осторожность прознатчик очень часто становится мертвым или пленным, а второй как бы не хуже первого. Мертвых ведь пытать никак не получится, в отличие от тех, кому не повезло попасть в руки такого врага, как османы, живым. Но сейчас все было спокойно, что кивком и подтвердила безмолвная тень Мирка, сейчас отзывающаяся на имя Мустафы, а ранее. Ранее было всякое. Оставалось лишь войти, но при этом часть охраны оставалась снаружи строения, а оставшаяся хоть и внутри, но почти что у порога. Об этом было условлено. Подозрения. Никаких, ибо подобная недоверчивость была в крови у многих османов и иных, пребывающих на землях империи правоверных. Потому дальше первого помещения прошли лишь сам Гнедич Сардак и его верный Мустафа, рабы и рабыни, которыми торговал Исмаил Али Дустум в своей нынешней ипостаси. Они были где-то рядом, но не в комнатах, через которые прошел Гнедич, сопровождаемый, помимо собственного охранника, двумя другими, безмолвными и весьма грозно выглядящими. Но когда они приблизились к нужному месту, сопровождающие остановились. Один из них просто застыл, подобно каменному изваянию, другой же жестом показал, что гостю надо войти туда, одному гостю, без своего слуги. Что ж, Гнедича это ни разу не пугало. Если встреча именно стоящимся под маской Дустума Черлиску, то она с другом, а не врагом. Если же там ожидает кто-то иной, умереть он успеет, благо глава тамплиеров всегда заботился о том, чтобы его люди, случись беда, могли хотя бы уйти без лишних мучений. Яды. Борджиа знали в них толк побольше всех иных и как бы не вместе взятых. Нет, на этот раз обошлось. Не то звезды, не то бог, не то иное, во что верил не он сам, а великий магистр ордена явно благоволили рыцарю-тамплиеру, вынужденному скрывать и скрываться. В комнате, сидя на подушках и лениво прихлебывая какой-то подогретый напиток, находился именно Исмаил Али Дустум. так хорошо надевший на себя маску, что она накрепко приросла и к лицу, и к самой душе. И больше никого, только они двое в этом небольшом помещении, разве что уши под дверью. Да озарит Аллах своей милость тебя, достопочтенный Исмаил Али, вежливо, но не подобострастно произнес Гнедич, хотя нет, сейчас скорее Керим Сардак, да пребудут дни твои. Довольно, поморщился не Дустум, а Черлиску, приоткрывший свою суть. Тут нет чужих глаз, а приблизившиеся уши будут отрезаны и скормлены псам. А эти, взгляд в сторону двери, за которой остался не только Мустафа, но и два человека Черлиску. Их облик. Да, они не наши. Зато тупые, немые и знают только свое наречие, на котором мне приходится отдавать им приказы. Животные. Но полезные, пока не станут лишними. Я использую их и тебе бы советовал. По-настоящему верных мало, а обычные наемники слишком ненадежны. У каждого свой путь, Исмаил. Все же продолжаешь беречься даже тут. Твое право, брат. Садись, выпьешь. Черлиску ткнул пальцем в сторону кувшина, из которого доносился необычный для европейца аромат, но легко узнаваемый тем, кто долгое время находился среди османов. Салеп, напиток, главной частью которого были перетертые в пыль клубни орхидей. Порошок разводили в молоке, доводили до кипения и довольно долгое время помешивали, добавляя кунжут, корицу, иные пряности по вкусу. Мирка никогда не любил подобный вкус, но увы. Пришлось сперва научиться не морщиться, а потом и окончательно свыкнуться с подобным. Да и со многим другим тоже, ведь чтобы выдавать себя за османа, следовало перенять многие их привычки, в том числе в еде и напитках. В подобных делах не бывает мелочей. Более того, именно кажущиеся мелочами способно выдать нерадивого прознатчика. Гнедич таковым сроду не являлся, а потому с показной охотой принял наполненный салипом сосуд. Отпил и понимающе прищелкнул языком, показывая тем самым, что оценил качество вкуса. «Ну страдай, страдай», — хмыкнул Черлиску, видимо, знающий об истинном отношении собрата-тамплиера к этому напитку. «Мне вот действительно нравится, потому и пью». Гнедич предпочел спокойно сидеть, отпивать ни разу не любимый напиток и просто ждать. Он вообще приучил себя находиться в постоянном спокойствии, выходя из оного лишь когда надо, а не когда ему захочется. Почти всегда получалось. Черлиску же, судя по всему, этот рыцарь храма действительно пошел иным путем. Однако любой путь верен, если он ведет к цели и не противоречит основам, которые обязательны для каждого из них, из братьев, объединенных единым пониманием мира и того, что в нем является лишним. Османская империя была как раз в числе того самого лишнего, а раз так, то ей предстояло перейти из бытия в небытие. Вот и все, такая простая метаморфоза, к которой они общими усилиями и должны ее привести. Скоро тебя дервиши за своего примут, брат. Не перестарайся. Что-то мы ценим, что-то ненавидим. Меня поддерживает как любовь, так и ненависть. Но она холодная, как льдистое сверкание заточенного клинка. А твоя, она заполнена пламенем, что вырывается из жерла вулкана. И любая вспышка или замораживающий холод полезны. Ты позвал меня, Исмаил, я здесь. Это ведь связано с происходящим в городе, в империи, всей, от границы с Сербией до той, где только-только окончательно затихли стычки с мамлюками, скривился Черлиску, отставив опустевшую чашу в сторону. Трон под султаном уже не пошатывается, а готов развалиться на груду обломков. Для одних он слишком нерешителен, другим кажется безрассудным. Каждый хочет своего и мнит себя единственно верным советником, спасителем империи. А есть еще и сыновья, желающие власти, всей или хотя бы над отдельными кусками. Так, да, так. И поэтому Шахзади Ахмед окружает себя самыми ретивыми муллами, которые поют в уши стамбульской черни, разносят песни по самым отдаленным пашалыкам. И именно его руки направляли участников большой резни, которая отнюдь не закончилась, как надеются распростершиеся перед султанами потомки завоеванных. Они не понимали и не поймут, отмахнулся Гнедич. Но я внимательно следил за тем, что творилось тут в последний месяц. Греки, армяне и прочие, они зажиточны, а порой и вовсе богаты. У них было что взять, даже их самих. Еще юные жены, дочери, мальчики, столь любимые многими и куда больше жен и наложниц. Ты должен знать, насколько увеличились продажи такого товара. В разы, подтвердил Раду. Все знают, что я торгую особенным товаром и редко делаю исключения. но всегда стараюсь поддерживать дружбу с другими продавцами плоти. Они в восторге. За последние пару лет поток новых рабов сильно оскудел. Разве что из Крымского ханства продолжал идти по-настоящему ценный товар. Средиземное море ведь перекрыто итальянскими и не только кораблями, да. Хищная улыбка очень контрастировала с вроде как печальными для Исмаила Али Дустума словами, но оно и понятно. Одно дело маска и совсем другое, истинная сущность. А большая резня, она была так названа не просто так. В Стамбуле, не только в нем, но там особенно, с момента окончательного падения Византии хватало смирившихся, покорившихся новой власти. Фанар и Галата, вот те две части прежнего Константинополя, которые были заселены покорившимися, не принимавшими участия в обороне города, а потому не убитыми и не попавшими в рабство вместе со своими семьями. Мехмед, собственно, завоевавший Константинополь и превративший ионный город в Стамбул, отлично понимал практически полную неспособность своих подданных одной крови и веры создавать хоть что-то сложное. А еще не то сам осознал, не то подсказали, что находящиеся не в зависимости, но в полном рабстве не склонны проявлять особо усердие сверх выполнения чего-либо самого простого, от чего под угрозой казни отступить не получится. Вот и использовались бывшие как бы свободные византийцы как архитекторы, переводчики, оружейники, разные ремесленники. Вдобавок туда же были переселены покорные султану армяне, греки, евреи опять же, из самых разных мест, от Синопа и морей до Салоник и островов Эгейского моря, земми, то есть не мусульмане, а потому лишенные многих возможностей и находящиеся в однозначном подчинении османской знати. А еще этим самым земми оставили не просто веру и кое-какие храмы, но и дали полностью покорного султану патриарха, который стал главой Миллета Османской империи. Миллет – иная вера, имеющаяся на землях империи, глава которой отвечал на поведение единоверцев. Сильно так отвечал, а потому был очень заинтересован в покорности не только себе, но и стоящему над ним султану. Зато взамен патриарх, грек по крови и на греков же опирающийся, получил кое-какую власть. Не над османами, понятное дело, а над остальными христианами. Ему подчинялись священнослужители не только греческие и Малой Азии, но и находящиеся на сербских, валашских, болгарских землях. Ну и про подчиненность ему патриархове Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского забывать не стоило. Благодаря этому греки успели почувствовать себя первыми среди слуг, а это очень опасный признак. Они уже не стремились к свободе, независимости, предпочитая упиваться властью над теми порабощенными, кто находился в еще более тяжелом положении. Долго так упивались, привыкли к этому, но крестовый поход Борджиа разом и очень жестко вырвал из-под власти Константинопольского патриархата Сербию, а тем священников, кто пытался что-либо возразить, их просто изгнали куда подальше, ну или поближе к тому самому Стамбулу. Стало очень неспокойно в болгарских землях, где уже открыто ждали появления новых крестоносцев, да и валахи не сильно отличались в своих ожиданиях, особенно в Трансильвании, где действительно еще жила память о Владе, сыне дракона, великом колосожателе. В такой обстановке мало кто желал слушать ставленников Константинопольского патриарха, вещавших о смирении, покорности и необходимости удовлетворять все требования османов. Все, включая налог Девширме, требующий отдавать собственных сыновей как в янычары, так и в качестве евнухов для гаремов и для садомитских утех завоевателей, что были распространены воистину повсеместно. Османской империи стало плохо, очень плохо, в том числе и касаемо резкого обнищания обычных турок. Ни новых рабов, ни добычи, ни возможности посильнее выжать сок с имеющихся земель. Сербии не стало, островов по сути тоже. Болгары и валахи если и не бежали с земель, то порой сбивались в отряды и начинали пощипывать своих хозяев. В общем, жаждущие поживы взгляды правоверных поневоле устремлялись в сторону тех, кто раньше находился в этаком полупривилегированном положении. Ну да, на неверных из числа греков и армян. А наиболее зажиточными эти самые неверные являлись в Стамбуле, в тех самых Фанаре и Галате. Требовалось лишь спустить алчущих псов с цепи, уже истончившейся. И их спустили. А нет, не сам Баизид, понимавший, что если разорить Фанар, Галату и иные места проживания христиан, то совсем скоро придет в упадок вся столица, а за ней и остальные города империи. Но одно дело понимать и совсем другое, решиться остановить жаждущих крови и добычи подданных, к тому же науськанных муллами, имамами и иными значимыми духовными персонами. Да и положение самого Баязида было чрезвычайно печальным. Война против мамлюкского султаната, по умолчанию обязанная принести новые земли, золото, рабов, принесла еще и внутренний разлад сразу после того, как Аль-Ашраф Кансухальгаури объявил неверным джихад, а себя провозгласил защитником веры и хранителем Мекки и Медины. После такого, он просто не мог продолжать войну, но и вернуть завоеванное не мог, равно как и развернуть свои войска на тех самых крестоносцев. Не мог, но его буквально вынуждали это делать, подталкивали со всех сторон, не понимая или же не желая понимать губительность такого поворота для всей Османской империи. Вот потому султан и тянул время, молясь Аллаху и надеясь, что все как-то разрешится, само собой вернувшись к первоначальному положению. И в это самое время ожидания стамбульская чернь, окончательно обезумевшая от фанатичных проповедей, двинулась на христианские кварталы. Зачем воплощать тот самый джихад, пусть даже сначала на улицах собственного города? Яростный огонь веры в Аллаха, замешанный на обещаниях богатой добычи и юных рабынь, он сотворил привычное. Остановить эту толпу можно было лишь выведя на улицы войска и устроив кровавую баню. Однако Баязид II просто не мог быть уверенным, что его приказ будет выполнен. Немалая часть стамбульских войск сама бы с удовольствием присоединилась к погромщикам, а еще примерно половина от оставшихся не стала бы мешать истинно верующим совершить достойное деяние. Ему оставалось лишь сидеть, смотреть и ощущать, как власть над империей постепенно ускользает из рук, а еще осознавать, что кое-кто из сыновей замешан, если и не прямо, но из-под вель подталкивает толпу, заигрывает с ней, чтобы потом использовать уже совсем для другого, для получения настоящей власти. Но сперва была большая резня. Хорошо так была, обширно, кроваво. Пожалуй, не менее трети христианского населения османской столицы была вырезана либо обращена в рабство. Про разграбление же домов и немалой части храмов и говорить нечего. Все, что смог султан, выставить охрану из пока еще верных лично ему янычару кафедры Константинопольского патриарха, то есть у церкви Богородицы Паммакаристы, в части армянского квартала Сулу-монастырь и еще в паре мест, куда по возможности избегались покорные власти христиане. Только сбегаться они и могли, потому как хранение и тем более ношение любого оружия им было запрещено. Да и вообще, много ли могут те, кто добровольно объявил себя мирными овечками и покорно блеял на радость завоевателям из поколения в поколение? То-то и оно. А когда закончилось, точнее сказать, поутихла резня, то начался печальный и скрытый исход. Тут даже до большинства самых глупых и наивных наконец дошло, что безопасности в Стамбуле неверным уже не видать. Их снова и снова будут грабить, резать, насиловать, обращать в рабство с целью последующей продажи где-то в другом месте. Столица империи освещалась не только то и дело возникающими ночными пожарами в христианских кварталах, но и заревом даже не упадка, а почти что объявленного падения. Становилось ясно, что это действительно начало конца. Если и не империи в целом, то уж Баязида II точно. «Я знаю о большой резне многое», спокойно так, без тени чувств, произнес Мирка Гнедич, «и о том, сколько убито, и о количестве награбленного, даже о примерном числе бегущих из Стамбула недавних верных слуг султана. Но вот рабы, это уже тебе лучше знать, Исмаил, сотни и сотни, но лишь юные девицы, женщины, не успевшие потерять красоту, а также юные мальчики, которые тоже очень дорого стоят, правильные, то есть покорные. У покорных отцов вырастают покорные дети», пренебрежительно скривился Мирка. «Их уже успели распродать, только начали, а ты хочешь, кое-кто может быть полезен, не они сами, а их старшие родичи, хотят получить обратно деток, пусть платит, и конечно не золотом». Усмешка Черлиску превратила на пару мгновений лицо трансильванца в воистину демоническую харю, но Гнедича подобное не то что не пугало, даже не смущало. Он многого в этой жизни насмотрелся, а уж подобные мелочи и вовсе не стоили внимания. Да, Раду Черлиску не был ангелом во плоти, зато являлся нужным ордену, полезным, а также находился в допустимых рамках, не выходя за оные, и не осмелится выйти, если хочет продолжать ощущать себя частью могучей силы, которая только и способна была дать ему желаемое, месть, связи, Исмаил. У нас их уже немало, но кое-куда так и не удалось проникнуть. Греки, армяне, Они как закрытый ларец в темной комнате. Взломать сложно, но даже если сумеешь, то определять приходится на ощупь, ведь зажечь свет означает привлечь ненужное внимание. Понимаешь, это дополнение к тем женщинам, которые уже наши, которые с нетерпением ждут своего часа. Хорошо, я отдам приказ купить тех, кто может оказаться полезен, но они останутся вдали от родных вплоть до тех пор, пока те не исполнят приказы. Часть придется отдать, как доказательство намерения и для успокоения. Приемлемо, только почти все женщины уже порчены и не раз. Мальчики тем более, тут Раду злобно расхохотался. Вот ведь выродки. Даже если есть выбор, они предпочтут мальчишескую задницу теплому и влажному девичьему лону. И не противно им свой отросток в дерьмо тыкать? Монахи ничуть не лучше. Да, верно, помрачнел трансильванец. У нас тоже грязь, хотя и меньше. Но теперь ее убирают. Да благословит Бог тех, кто это делает и не собирается останавливаться. Возблагодарим же Аллаха милостивого и милосердного. При этих словах Мирка Гнедич позволил себе осторожную такую ухмылку, показывающую истинное отношение что к Аллаху, что к пророку его, что ко всему, что с этим связано. Просто он слишком серьезно подходил к достоверности носимой маски, а потому старался даже в окружении своих не расслабляться. Так ему было спокойнее. Мысль касаемо выкупа обращенных в рабство при большой стамбульской резне пришла в голову Мирка Гнедичу довольно неожиданно. Однако польза ее была бесспорна. Даже если задуманное удастся лишь частично, лишним это точно не окажется. Особенно учитывая то, что некоторые люди, ненавидящие все связанное с османами и их империей, уже ждали своего часа. И этими людьми были красивые женщины, то есть те, от кого правоверный мусульманин в принципе не ожидал чего-то действительно опасного. Гаремные игрушки, жены или наложницы, но в любом случае, по их представлениям, если на что и способные, то исключительно нашептывать на ухо и плести исключительно женские заговоры. Может и опасные, но не сами по себе. И это должно было стать очередной большой ошибкой. Освобождение Сербии из-под власти Османской империи изменило многое и показало немало. В том числе и тем, кто раньше находился в гаремах против своей воли. Немалая, а точнее большая часть этих женщин была сломана, искалечена душевно. Большая, но не вся. И из той части, кто сохранил волю и желание жить как человек, а не кукла для постельных забав и возможной перепродажи другому господину, люди короля Италии тщательно отбирали особых женщин. Каких именно? Не просто ненавидящих всех османов без исключения, но еще и готовых вновь на некоторое время погрузиться в гаремный ад. Зачем это могло понадобиться? О, Борджиа знали толк в интригах, причем наиболее опасных для своих врагов. Ведь если заблаговременно подвести к важным в Османской империи людям, ввести в их гаремы пусть даже как обычных наложниц ярких, красивых, привлекающих женщин, те в нужный момент выполнят то, что от них требуется. Что? А чем более прочего пугали Борджиа? Верно, способностью убивать тихо, незаметно, на расстоянии, да к тому же так, что далеко не всегда смерть казалась неестественной. Да, именно яды, редкие, порой и вовсе уникальные, доступ к которым имела только эта семья. А уж обучить человека пользоваться единственной разновидностью – это дело не такое сложное. И в нужный момент Мирка Гнедич догадывался, как сильно ударит по османам почти единовременная смерть нескольких десятков видных военачальников, придворных, духовных персон и других значимых людей. Именно на десятки и шел счет. Как удалось это устроить? Ну не зря же скрывающийся под личиной Исмаил Али Дустума трансильванец Раду Черниску занялся именно работорговлей. Требовались связи, близкие к дружеским отношения, денежные интересы, сплетающиеся в сложную паутину, раскинувшуюся по многим османским городам. Что до самих девушек, пошедших на подобное, их тоже обучили. Умение прикидываться не теми, кто они есть на самом деле. Способность улыбаться тем, кого ненавидишь и терпеть, зная, что это лишь до поры и пора, это настанет довольно скоро, что время исчисляется отнюдь не годами. Вдобавок обещание, данное лично семейством Борджиа, что их служба короне и ордену храма будет вознаграждена самым щедрым образом. И никто не уйдет разочарованный, если, конечно, будет достаточно умелый, осторожный и сможет не выдать себя все время тайного задания. И ведь пока никто не показал истинную свою натуру. По крайней мере, Мирка Гнедич, будучи осведомлен о многом происходящем как в Стамбуле, так и за его пределами, ни о чем подобном не слышал. Зато знал пусть не обо всех, но о достаточном числе юдифий нового времени. И можно было не сомневаться, что они без колебаний прикончат своих алафернов, только используя не меч, а отраву. Безопасность, она многое значила. Сыновья Баязида II, напомнил Мирка еще об одном важном деле. Мы знаем о роли, которую сыграл Шахзади Ахмед в большой резне. Он привязывает к себе самых фанатично верующих, готовых к джихаду. Но неужели не понимает, что крестоносцы его сомнут, разотрут в порошок? Ты же говорил с великим визирем, брат, лениво отмахнулся Раду. Или Херсикли Ахмед Паша вновь решил хитрить? А нет, сейчас он жив только потому, что никто не знает о его связях с неверными. Одно наше слово, и этот дважды предатель будет сипло орать, подвешенный на крюке, вонзенном под ребра, в то время как султанские палачи станут драть с него кожу и натягивать ее на барабан у него же на виду. Визирь уверяет, что Шахзади Ахмед хочет сперва сбросить с трона отца, а потом отправить фанатиков на убой. Потом же расплатиться с Борджиа Болгарией и Валахией, удержав за собой оставшиеся. И показать это как тяжкий итог благочестивой войны во имя мусульманских святынь. Трансильванец лишь зевнуть на эти слова соизволил. Не неуважение к гнедичу Ради, но вследствие брезгливости к сынку Баязида, рассчитывающего на успех столь простой и понятной затеи. И сразу же перешел к другим султанским отродьям мужеско-полу, которых хватало. Зато Шахзади Каркут хочет сейчас не устроить подкоп под отцовский трон, а укрепиться от Трабзона до Синопа и прибавить к этому все, что южнее. И не зря он шлет уже своих верных людей к крымскому хану Менглагирию. Страх отца уступил место иному. Полюбопытствовал Гнедич, хотя на самом деле не слишком этому и удивился. Если так, он пока не важен. Пусть сидит, пускает злого духа в халат и обильно потеет, ожидая, как все образуется с этим джихадом и очередным крестовым походом. Зато остальные четверо, вроде не должны сотворить ничего неожиданного, но мы предполагаем, а тот, кто над нами, располагает. Тот, который Шахзади Шахиншах тихо сидит у себя в конье и даже не думает показывать голову из устроенной норки. Он как степной суслик, думает, что неучастие убережет от беды. Его можно не считать за важную фигуру. Зато Шахзади Алимшах пытается высовываться из Кастамана, смотря то в сторону отца, то поглядывая на находящегося к востоку Каркута. Я верно понимаю, что он не знает, держаться ли ему отца или брата. Наверное, он слаб, не сам по себе, а в военной силе. И поддержки при дворе у него почти нет. Но я постараюсь присмотреться и к нему. Мирка удовлетворенно покивал, но оставалось еще двое сыновей Баязида, Мехмед и Махмуд. Первый расположился в Салониках, а второй в Варне. И если Мехмед еще мог чувствовать себя в безопасности из-за очень уж большой покорности греков, то вот сидящий на болгарских землях Махмуд — это уже совсем-совсем иное. Примерно так он и высказался, заставив Черлиску как следует призадуматься. Не о Мехмете, которому в Салониках до поры вряд ли что угрожало. Но вот Махмуд — это иное. Болгарские земли лихорадило, османы чувствовали себя там, словно восседая на пороховой бочке во время грозы. Может, Аллах милует, а может и наоборот, рванет в самый неожиданный момент. А ведь Шахзади Махмуд — родной брат Шахзади Ахмета, процедил Раду. Первый решил использовать обезумевших после объявления джихада мул, второй пока тихо сидит в Варне, но... Ты правильно произнес «но», брат. Рука Мирка Гнедича до побелевших пальцев сжала рукоять висевшего на поясе кинжала. Если один устроил ту большую резню, то второй, если захочет прислониться к более сильному и влиятельному старшему брату, способен сделать нечто похожее, только у себя, и этим подтолкнет болгар в сторону Приштины. Плохо ли это? Мирка хотел было напомнить про многочисленные жертвы, но воздержался. Понимал, что брат-рыцарь сейчас говорил как стратег, а не как простой человек. Следовательно, доводы против должны быть схожие, идущие от разума, а не от сердца или души. Болгар легче запугать. Слишком давно они под гнетом осман, да и до них тоже много перенесли. Меньшее число готовых сражаться, большая готовность склониться и терпеть. Еще одна резня может как разжечь огонь, так и совсем растоптать и так не сильно ярко тлеющие угли в их душах. Подумай, хотим ли мы так рисковать? Решать не нам, но я бы воздержался от такого риска. И я тоже. Тогда, вновь недолгое молчание, после которого Раду потянулся уже не к кувшину с слипом, а к закупоренной бутыли с вином, из которой извлек пробку, налил в серебряный кубок, а потом взглядом показал на второй такой же. «Нет, благодарю. Вино хорошее, выдержанное. Можешь разбавить водой, иногда так оно вкуснее». «Напиток из перебродившего винограда», — вздохнул Гнедич. «Аллах не велит, а я сейчас не в том положении, чтобы нарушать подобный запрет. И 5 раз в день молитвенный коврик расстилаешь, и поклоны в сторону Мекки», — поморщился серб, которому уже давно осточертело носить маску правоверного магометанина. «Я очень старательный и осторожный. Да, Исмаил, и осторожный. Осторожность не грех, а великое благо для некоторых. Двое непохожих друг на друга людей, но в то же время объединенные общей целью и принадлежностью к одному ордену. Они обсуждали новые и новые ситуации, пытались заранее подготовить те или иные свои действия. Но еще они ждали сигнала от вышестоящих в иерархии ордена храма. И вот тогда Османская империя должна была не просто содрогнуться, а расколоться. Слишком опасную и готовую вот-вот взорваться бочку с порохом подложил под нее сперва султан Мехмед, по сути введя закон, даже не разрешающий, а настоятельно советующий восходящему на трон главе дома Османа убивать всех своих братьев либо иных родичей. Потому эта помесь бутылки с пауками и запертого трюма со стаей голодных крыс внутри в любой момент готова была сожрать друг друга, испражниться переваренными останками родичей, а уцелевший счастливец понимал, что сможет примерить корону на голову и уютно расположить зад на троне. Но это все в относительно спокойные времена. А что если времена как сейчас, смутные и угрожающие самому существованию империи? То-то и оно. Именно поэтому скрывшиеся под масками глаза, уши и руки великого магистра тамплиеров и оплетали клейкой паутиной весь механизм, который со скрежетом, но еще помогал двигаться неповоротливой, уродливой империи. Хотя нет, не механизму даже, а несуразному, огромному голему из иудейских легенд. А это легендарное чудище, как известно, можно было уничтожить либо расколотив на куски, либо уничтожив находящуюся внутри него табличку с истинным именем твари. И второй куда как выгоднее, если знать, куда бить, если знать, как именно бить. Они почти знали. Только ударов этих должно было быть несколько, с разных сторон. Клинки и яд, интриги и подкуп. Разное оружие, зато цель одна, та, ради которой можно многим пожертвовать, дорого заплатить. И они были готовы это сделать. Глава 2. Египет, Каир, июнь 1497 года. Долбаная жара. Воистину казнь египетская, пусть и не в формально библейском варианте. Так ведь и не жара единая приводила меня в состояние перманентной озлобленности на весь окружающий мир. Жара, ну а что жара? Погоду не переделать, а средств, позволяющих сглаживать ее пакостные проявления, тут пока еще нет или почти нет. Кондиционеры, вентиляторы, ледоделательные машины, наконец, это все намного даже не лет, а веков тому вперед. Я же хоть и пинаю движение прогресса окованным сапогом под ленивую задницу, но даже эти пинки не в состоянии ускорить его настолько, чтоб еще при жизни своей увидеть многое из привычного по родному времени, реальности. Хочется вернуться обратно в Рим, благо Италия касаемо климата куда как более приятное место, но вот прямо сейчас никак не получится. Причина. Клятый Иерусалим, чтоб ему пусто было. Меня лично он не интересовал от слова вообще, но ведь символы, святыни, цель многих крестовых походов, которой даже удавалось достичь и удерживать довольно долгое время.